и с цепкими движениями лесовика, и, вздрогнув от предчувствия, подумал, что ему не дожить до городской жизни, не суждено. Ты отдаешь отчет в том, что если россыпь, если золотоносный узел там есть, его все равно найдут. Через 5, через 7, через 10 лет его неизбежно найдут в ходе планомерной съемки. А зачем я тогда? Зачем тогда кадры, которые выучены и могут работать больше, чем лошади? Им тесно на олове. Мне тесно в твоей грядущей методике. Эти кадры скоро выйдут в тираж. И я скоро выйду в тираж. Простит ли тебе государство, что ты не использовал нас до конца? Через 7 лет. А если это золото потребуется сегодня вечером? Ты к тому же и демагог. Но я на твоей стороне. Знаешь, о чем я мечтаю? Поступить куда-нибудь тыбиком. Что это за должность? Ну, есть такая хорошая работенка. Ты бы сбегал. Сокращенно тыбик. Именно, усмехнулся Ченков. Там в городе давно хотят из меня тыбика сделать. Но я сам из них сделаю. Не хвастайся до, хвастайся после. С городом ты справишься. Ты справься с природой. Прилетай к нам. Поживешь на разведке, за куропатками сходишь. И, может быть, дашь совет. Ты ж золотарь. Или уже нет? Уже нет. Для экспедиции я окончился. Для них я вышел в тираж. Но и здесь, как видишь, работенки хватает. Познай, где свет, поймешь, где тьма. Пускай все же пройдет неспешно, что в мире свято, что в нем грешно, сквозь жар души и хлад ума. С улыбкой процитировал Будда. Что это? Блок. Уж извини, что образованность демонстрирую. Лети обратно, Илья. В клинику не забудь зайти. Не заставляй меня ссориться с Северстроем. Черт! Ах, черт! Ченков постучал себя по коленке. Все обдумал, рассчитал все ходы, все варианты. Но не думал, что так легко охмурю тебя. Не предвидел этого. Удивил ты меня, Иван. Самовлюбленный ты человек, товарищ Ченков. Пуп земли. Я пуп территории. В этом и есть моя сила, серьезно ответил Ченков. Меня отец так воспитал. Всегда стремиться на мостик, если ты даже трюмный матрос, но стремиться за счет своей силы. Гордый был у меня старик, военно-морская школа. «Знаю я все про твоего отца», — сказал Сидорчук. «Изучал в свое время анкетные данные. Я про тебя много знаю, поэтому даю совет. Побывай у Калдиня в Риге. Без поддержки коллектива твоя затея ничего не стоит. Мнения Калдиня очень много. Его уважают. Он, можно сказать, кариатидой в поселке работает». Ченков с сопением вытащил из внутреннего кармана пиджака картонный квадратик. «Билет до Риги позавчера еще взял». «Странный ты человек, Илья», — сказал Сидорчук. «Тебя в темноте испугаться можно. С нечистой силой ты, по-моему, дружбу водишь». Манера Ченкова держать себя отстранен от мелочей неизменно помогала ему. Рижского адреса Калдиня он не знал, поэтому на вокзале он дал шоферу такси денег и попросил выяснить, где находится данный товарищ. Вот тут все записано. Буду ждать вас в вокзальном ресторане».